Глава 4. Суббота, 20 октября 2018 года. 37 минут. Спасибо, Анна. Мадраса сидел в своем кабинете. Закрыв дверь, Систера села на один из двух стульев перед столом. Никаких приветственных поцелуев. Они приятели, начальник и подчиненная, а все остальное уже в прошлом. «Алайя и Нагоры вздернут тебя при первой же встрече», — бросила Систера в притворном гневе, постучав пальцем по столу. «Я даже пиво с ними не могу спокойно выпить». «Да брось! Кроме того, меня они любят больше, чем тебя», — пошутил начальник. У него все еще пронзительные черные глаза и челка, потрепанная морской солью и солнцем. Это от серфинга. Так же, как постоянный загар и мускулы, вылепленные волнами. «Ну, рассказывай. Вряд ли ты позвал меня сюда для того, чтобы поболтать о моих подругах», — сказала Систера, борясь с желанием встать и подойти к нему. Ей не впервые приходилось сдерживаться. Мадраса все еще привлекал ее, и она знала, что это чувство взаимно. Это были почти два насыщенных года. Все начиналось как игра, но, увы, в конце все стало по-другому. Возможно, тому виной разница в возрасте. Систера было 28, когда они расстались, а ему, ее начальнику, почти 40. Ее устраивало отсутствие обязательств. Секс, концерты, тайны. Все было отлично, пока он не захотел большего. Систера и слышать не хотела о планах на будущее и совместной жизни. Так все и закончилось. В ее ушах до сих пор отдавались эхом упреки Алайи и Нагоры за то, что она бросила такого прекрасного мужчину. Мадраса подвинул к ней листок бумаги. На нем была нарисована какая-то схема, похожая на перевернутое дерево. Над схемой была напечатана незнакомая аббревиатура — ОРОП. «Что это? И почему здесь значится мое имя?» «С сегодняшнего дня ты входишь в отдел по расследованию особых преступлений. Вернее, не просто входишь, ты его возглавляешь». Систера с недоверием уставилась на начальника. Он уже несколько недель говорил об этом проекте. Особое подразделение, которое будет расследовать серьезные или громкие преступления. Это казалось просто идеей, но теперь она явно притворялась в жизнь. «И преступление в Гернике — наше первое дело». «Именно. Смерть Наталии Эчано стала последним толчком к созданию группы, которой ты будешь руководить». «Потому что жертва — известная журналистка». «В какой-то мере, да. Или это предлог? Наталья была не только известной радиоведущей. Она была любовницей начальника полиции в Гернике. Именно поэтому мы не можем доверять ни ему, ни его подчиненным». Систера нахмурилась. «Я читала, что журналистка состояла в браке». «И он тоже. Однако они давно состояли в связи и, видимо, не особенно скрывались, раз все управление в курсе». Систера снова перевела взгляд на лист бумаги. При виде собственного имени на вершине схемы у нее закружилась голова. Не то чтобы в отделе было много сотрудников. От ее имени отходили три стрелки. Имя только одного из будущих подчиненных было ей знакомо. «Айтор Гоэнага», — прочла она вслух. Если бы она набирала команду сама, он был бы первым, возможно, даже единственным, о ком она бы подумала. «А кто остальные?» «Ты разве не слышала о Чеме Мартинесе из Бильбао?» «Он же вроде в Интерполе». «Недавно вернулся. Толковый парень, правда, немного заносчивый. Не реагируй на него. Ты стоишь выше. Здесь ты, начальник». Сестера уставилась на стену перед собой, где крохотный серфингист покорял огромную волну. В животе стало щекотно. До тех пор она никогда не командовала расследованием. Однако этот день когда-то должен был настать, и ее недавнее повышение в должности до сержанта предусматривало такую ответственность. А четвертый, она посмотрела на бумагу, то есть четвертая, Хулия Лисарди. Кто она? Детектив из Герники. По слухам, она хороша. В прошлом году раскрыла дело об убитых водолазах. Мне ее рекомендовали. И, кажется, она своя. Тоже серфингистка. Сестера кивнула. Было разумно позвать в команду кого-то из местных. Легче будет передвигаться на местности и проще будет влиться в работу того полицейского участка. «Кто набирал команду?» — спросила сестера. «Я. Двое из Бискайи и двое из Гипускоа, чтобы никого не обидеть. Ну, ты поняла». Сержант кивнула. «Вечно это проклятое географическое равновесие». «Из Витории никого», — заметила она. Мадраса пожал плечами и промолчал. Но сестера и так знала ответ. «Те никогда не возмущаются». «Мы отчитываемся перед Эрандио или здесь?» — спросила она, подразумевая главное полицейское управление Бискайи и Гипускоа. «В первую очередь передо мной. У нас больше опыта в таких делах, поэтому мне и доверили организацию. Этот отдел будет собираться, только если того требует обстоятельства. В отсутствие нераскрытых преступлений вы будете подчиняться каждой своему управлению». «То есть мы будем встречаться, когда кто-то совершит гнусное преступление?» Мадраса кивнул. «Убийства со множеством жертв, серийные убийства, известные жертвы. В общем, дела, которые вызывают общественный резонанс». Сестеро фыркнула. Звучало так себе. «Резонанс — это пресса. Пресса — это давление. Нужно суметь сохранять хладнокровие в таких обстоятельствах». «Кто такая Сильвия?» — спросила она, заметив последнее имя. «Психолог. Ее выбрали бискайцы. Обычно она с ними сотрудничает. Она отлично умеет составлять психологические портреты. Сильвия поможет вам лучше понять мышление убийцы». «Думаешь, это был комиссар?» Брови Мадраса исчезли под его светлой челкой. «Олайсола? Надеюсь, что нет. Но ты это выяснишь, я уверен. Не думаю, что он встретит тебя с красной ковровой дорожкой. Он не смирится с таким вторжением в его владение, не говоря уже о его возможной причастности к этому делу». Сержант снова смотрела на плакат с изображением волны. Внезапно ей показалось, что она вот-вот накроет ее с головой. «Когда мы приступаем?» «В понедельник. В 9 тебя ждут в Гернике. И скажу еще кое-что. Регион сильно взволнован. Помимо всего прочего, тебя ждет внимание прессы. Обращайся с ними тактично, если не хочешь неприятностей». Сестера встала. Несколько мгновений она колебалась. Стоит ли поблагодарить его за доверие или хлопнуть дверью за то, что усложнил ей жизнь всего за несколько минут? «Спасибо», — пробормотала она в конце концов. Мадраса отмахнулся. «Анне», — позвал он ее, когда она уже выходила. Положив ладонь на ручку двери, она обернулась. «Покажи им, что ты лучшая. Тебе припомнят, что ты встречалась с начальником. Кто-то обязательно скажет, что это место тебе подарили. Шли их всех к черту. Никто лучше тебя не справится с этой работой. Это твой шанс доказать это всем. Воспользуйся им».